Глава 8. Дождь под покровом магии. Стемнело, в воздухе запахло сыростью, значит, скоро пойдет дождь. Мы с Борисом не спеша брели по направлению к моему дому. Он, как настоящий джентльмен, вызвался меня провожать. Я от такого никогда не отказываюсь. Почти никогда. Вспомнился вчерашний вечер. Я вздохнула. «Чего такое?» Нарушил тишину приятного вечера Борис. «Тебе не кажется, что браслет для Оливии слишком примечателен?» Попыталась я перевести тему. «Не делиться же с ним, с кем я вчера ужинала и как потом добиралась до дома. Засмеет еще. Может, лучше поменяться?» «Еще чего?» Не оценил моего доброго намерения друг. «Нужно было раньше думать. Этот браслет я выбрал специально для Оливии». «Можно подумать, что она тебе дороже, чем я», — сказала я, насупившись, сжимая рукой запястье, на котором красовался мой браслет. Решила пока не прятать его под рукав, хотелось налюбоваться вдоволь. Жаль, что на работу в ресторан его не наденешь. Увидит кто, пойдут слухи. «Доброго вечера», — прозвучало из ниоткуда. Я остановилась и посмотрела в сторону говорившего. То же самое сделал и Борис. «Доброго вечера!» Друг первым ответил на приветствие, пока я переваривала свою мысленную тираду о том, почему мы не ушли с ярмарки раньше или не шагали быстрее. Перед нами, с собственной персоной, возник господин полицмейстер. Весь такой холеный, одетый с иголочки, словно на балу был. И чего он там не остался? И вообще, почему пешком передвигается? Не обзавелся еще каретой? Или машиной? У него-то точно есть на нее средства. «Здравствуйте!» После весьма красноречивой паузы я, наконец, выпалила. «И откуда же вы такие нарядные?» Не то спросил, не то упрекнул граф. «Так с ярмарки идем!» Ответил ему Борис. Я дернула его за рукав. Он моего жеста не понял и уставился на меня вопросительно. «Смотрю, прикупили себе украшения?» Заметил полицмейстер, глядя на мое запястье. «Так это я Кристине подарил!» «У самой-то у нее откуда такие деньги?» Начал прикрывать меня друг. И думал ли он вообще в этот момент, что копает для меня яму еще глубже? Ведь полицмейстер только вчера намекал на наши с Борисом тесные отношения, которые для графа выглядели куда ближе, чем просто дружба. «Не сомневаюсь», — усмехнулся граф. «Ну, мы пойдем». Я шагнула вперед, надеясь, что Борис проследует следом, а полицмейстер пойдет куда угодно, но не за нами. «Позвольте пойти с вами. Мне все равно в ту же сторону. А вам, Борис, разве по пути? И поздно уже. Да и дождь скоро начнется», — сказал он, посмотрев на небо. «Нет, ну так мы не сработаемся». Борис тоже посмотрел на тучи, которые сгущались на темно-синем небе, потом перевел взгляд на меня, затем на графа и догадался, к чему тот клонит. «Вы правы. Дождь и правда обещали сегодня. Кристина, спешу откланяться. Увидимся завтра». Натурально поклонился мой друг, виновато глядя мне в глаза, а затем обратился к графу. «До свидания, господин полицмейстер. С вами тоже увидимся завтра». Повторил свой поклон и зашагал прочь. «Предатель!» Так и хотелось крикнуть ему вслед, но получилось только с кислым видом проводить его взглядом. «А я тебя другом называла». «Не беспокойтесь, не съем я вас», — вздумал пошутить граф, стягивая с рук черные кожаные перчатки. «Вот, возьмите, а то холодно еще сегодня. На следующей неделе обещают потепление». И этот, продолжающий удивлять меня мужчина, протянул мне эти самые перчатки, которые еще минуту назад согревали его крепкие руки. Я не нашлась с ответом и молча приняла скромный дар. Подержала их какое-то время в руках, ощущая их гладкость, пролепетала. Холодные. «А вы наденьте в них руки и увидите, что внутри они гораздо теплее. Так бывает и с людьми». «Что?» Не поняла я его реплики, но перчатки натянула. И правда, теплые. Хотя это логично, он же их носил только что, вот и не нагрелись. Граф двинулся вперед. Стоять вот так и ждать, когда расстояние между нами окажется приличным, чтобы никто не подумал, будто мы идем вместе, казалось мне неплохой идеей. Но меня окликнули. «Вы идете? Дождь не будет ждать, когда вы вбежите в свою дверь». Он усмехается. «Решил припомнить мне вчерашнее? Неужели ему так скучно, что ничего более интересного нет для развлечения? А вы не думаете, что нас могут неправильно понять, если увидят рядом?» Поравнявшись с ним шагом, выпалила я без долгих раздумий. «И что о нас могут подумать?» — спросил этот несносный граф, развернувшись ко мне всем туловищем и сложив руки за спиной. «Мой дядя тоже так делает». Я улыбнулась от этой мысли. Волконский вопросительно приподнял бровь. Смутившись, я сбавила шаг. Пока искала, как оправдать свое поведение, с неба начало капать. Я выставила ладонь, чтобы ощутить прикосновение капель, но тут же осознала глупость своей затеи. Во-первых, мои руки защищали перчатки графа. Во-вторых, капли больше не касались даже макушки моих волос. А все потому, что господин полицмейстер использовал свою магию. Над нами образовался невидимый широкий купол, который и защищал от только что нагрянувшего дождя. «Красиво как!» — подумала я, задрав голову. «Вроде и льется с неба вода, а до тебя не достает. Магия чистой воды». Да, Григорий Волконский был магом воды и воздуха, потому что его мама была водником, а папа — воздушником. Он, в своем роде, как и я, был одаренным, так как не всем везло унаследовать сразу две стихии. Но род Волконских изначально был очень сильным и, приняв в себя Елену Очерскую, мать Григория, только укрепил свое могущество. Тут, конечно, все понятно. Императорская семья сплошь и рядом состояла из сильных мира сего. Мешать кровь со слабыми экспонатами никто не стал бы. А ведь я тоже так могла. Ну, создавать невидимый зонт, приказывая каплям дождя обтекать меня, не касаясь. Но сколько времени у меня ушло, чтобы этому научиться? И оттого я завидовала Григорию. Нет, не потому, что он обладал двумя стихиями, ведь во мне тоже уживалась магия двух. Но чтобы спокойно сейчас этим гордиться, мне пришлось не сладко в детстве. Стоило мне появиться на свет, как все доктора, которых допустили ко мне, как наперебой утверждали, что родилась я без магии. Да, такое нередко случалось в тех семьях, где родители были с противопоставленными стихиями. Моя мама была огневиком, а отец — водником. Именно поэтому сейчас мне с легкостью удавалось набрать и нагреть полную ванну воды. Но еще ребенком я не умела ничего, что умеет маг воды или огня, потому что магии во мне не наблюдалось. Точнее, она была, но пряталась так глубоко, что ни один доктор ее не наблюдал. Трудно представить, сколько насмешек я стерпела от взрослых и сверстников, пока росла. Принимать аристократку без магии в высшем обществе никто не хотел. Моим сестрам повезло больше. Татьяна унаследовала магию воды от отца, а Каролина — магию огня от матери. Не буду скрывать, это сильно меня задевало. Еще удручал тот факт, что я часто болела, чем сильно беспокоила своих родителей. Я считала, что, не обладая магией, только позорю свой аристократический род, но мои родители никак не выделяли меня среди остальных своих дочерей. Они также меня любили, также хвалили, целовали на ночь и задаривали подарками при первом же удобном случае. И сестры никогда не насмехались надо мной. Словом, для своей семьи я была важной ценностью, а не лишним барахлом. Но вот, минуло мне 16 лет, и жизнь моя перевернулась с ног на голову. Магия сразу двух стихий хлынула по моим с рождения пустым магическим каналам, что в один день я чуть не сожгла одну часть дома, а в следующий момент чудом не затопила другую. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Я была и бесконечно рада, и в то же время напугана до смерти. А родители-то как испугались. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы научиться хоть немного контролировать свои стихии. К нам в дом еженедельно являлись новые учителя, вызвавшиеся обучать меня контролю и управлению своей магией. Надолго их не хватало, так как мои стихии оказались очень капризными и подчиняться не спешили. Так что пришлось моим родителям временно оставить свои дела и лично заняться моим обучением. Только благодаря их безграничной любви и бесконечному терпению, за что им огромное спасибо, я все-таки овладела магией обеих стихий. С тех пор я все еще учусь ими владеть. Две противопоставленные стихии постоянно находятся в шаге от войны, любит выражаться мой дядя. И чтобы сохранять это тонкое, хрупкое перемирие, мне приходится держать себя наготове и контролировать свое самочувствие. Но благодаря амулету Агаты я получила небольшую передышку, ведь артефакт блокирует магию, держа ее в узде. Даже когда я снимаю его на время, стихии ведут себя послушно. Именно поэтому я и завидовала графу Волконскому. Ему управление сразу двумя стихиями далось легко. Конечно, это из-за того, что они были одного вида. Но ведь такое тоже случалось редко, чтобы маг владел сразу двумя стихиями, пусть и одного вида. И я прикусила губу, смотря ему в спину. Вот же любимец судьбы. «Вы там не отстаете?» — шутливо спросил граф, словно понимая, что я сейчас думала о нем. «Это так раздражало! Он со всеми девушками так общается, или только мне такая честь выпала?» «А почему честь?» «Почему честь-то, я спрашиваю?» «От вас отстанешь, вы же догоните!» Буркнула себе под нос, отмахнувшись от своих мыслей, и прибавила шагу. В этот раз до моего дома мы добрались вместе. Я больше не спешила натворить глупостей. Пожелала спокойных снов господину полицмейстеру, не забыв вернуть ему его перчатки, и медленно скрылась в дверях. Хотя разум твердил «беги, что есть мочи!» Ведь его глаза обещали беспокойные ночи.